Если выпадет счастье. Муж и жена шли по торговому центру. Они поссорились. Вернее, жена поссорилась. Придралась к интонации, припомнила старые ошибки, высказала свое мнение об умственных способностях мужа и сама себя завела. Шла и злилась. Смотрела на мужа искоса и думала. Думала о том, какой он непривлекательный. Совсем лысый стал. Толстый такой, одышливый, одет как-то неопрятно. Вот даже вещи хорошие, но он умудряется неопрятно выглядеть. Он как старик. Щеки бульдожьи, косматые брови, угрюмый. Надо уйти от такого противного старика. Она-то совсем другая. Ей не дашь ее годы, 58. Да и разве это годы? Вон звезды замуж выходят за молодых артистов и богачей. Только сегодня читала про такое. Она следит за собой. У нее красивая прическа, идеальный макияж, красивое платье, туфельки на каблучке. Она так привлекательна, элегантна и еще молода. И с таким старым бульдогом идет. И живет. Она зашла в магазин, мужа велела на лавочке ждать в холле. А то стыдно заходить с таким. Выбирала жакет. Несколько взяла, пошла в примерочную. И вдруг по пути увидела пожилую женщину. Лицом к лицу. Морщины, круги под глазами, сморщенная шея. И вдруг поняла, да это же зеркало. На колонне по пути в примерочную висело зеркало. Она увидела собственное отражение при безжалостном дневном свете. И знаете, когда смотришь в зеркало, подготовившись, там один человек. А когда внезапно себя увидишь или сфотографируют неожиданно, другой человек получается. Совсем не такой красивый, мягко говоря. Хотите узнать, как на самом деле выглядите? Посмотрите на свои случайные фотографии. На те, которые сделаны, когда вы не ожидали. Из зеркала на женщину смотрела немолодая женщина. Изумленно и недовольно смотрела. Женщина постояла перед зеркалом с вещами в руках, потом отнесла жакеты на вешалку и вышла из магазина. Подошла к мужу и села рядом. Взяла его за руку и тихонько заплакала, прижавшись к нему. А тот, ничего не понимая, расстроился, все спрашивал, что случилось, Светочка, ты чего? И смотрел карими добрыми глазами из-под кустистых бровей, почти седых. Лысый, толстый человек с добрыми глазами, который постарел и стал некрасивым, так думала жена недавно, пока не увидела себя в зеркале и не поняла в один миг, что и она постарела. Мы стареем вместе, если выпадет такое счастье, потому что это счастье — вместе стареть. Так они сидели на лавочке вдвоем в огромном торговом центре, под зеленым искусственным деревом, которое никогда не пожелтеет. И не опадут его пластиковые листья, ведь дерево не живое, а живые стареют и меняются. Просто иногда не понимают этого. А потом понимают и обнимают близкого человека. Не важно, как он выглядит, важно, что он есть, пока еще есть. И мы есть. Есть дети и внуки. И еще есть жизнь, которую можно жить вместе. Жена тихо попросила прощения, а муж сказал, что вообще не сердится ни на что, улыбнулся и поцеловал жену. Сказал ей, что она красавица. Он действительно так считал. И пока рядом тот, кто так считает, мы и правда красавицы. Близкий — наше лучшее зеркало.